Часть вторая. Черпак. На следующий день после поездки в Кибуне Йосихико вышел на подработку, после которой направился в храм Онуси. Да, он принадлежал семье, которая поколениями покровительствовала храму в Кибуне. Но сейчас семья покинула деревню. Дома Йосихико посмотрел в интернете и выяснил, что покровителями храмов называли семьи настоятелей, в которых эта должность передавалась между поколениями. В наше время из-за старения населения и больших возможностей по поиску работы настоятели многих храмов выбираются не из родственников. Однако Йосихико вспомнил, что в его ближайшем окружении как раз есть один потомственный священник, который однозначно живет в семье покровителей. Йосихико решил зайти в храм в надежде, что у этого человека окажутся полезные связи. «В Кибуне много покровителей?» «Даже многими из ресторанов владеют семьи». Человек, к которому обратился Йосихико, рано или поздно должен был завершить свою практику в храме Онуси и унаследовать храм их семьи. Однако прямо сейчас он выгребал пожертвования из ящика рядом с одним из малых святилищ. «Но если ты говоришь, что они покинули Кибуне, то речь, видимо, о Хацу», предположил Катара, и Йосихико округлил глаза. «Ты про них знаешь?» «Мне в Кибуне тоже сразу про них сказали». Когда Йосихико получил заказ Такаоками но Ками, он на обратном пути заглянул в главный храм и попробовал поспрашивать молодого священника в магазине, не слышал ли он о черпаке, принадлежавшем семье покровителей. Священник зацепился за слово «покровителей» и назвал несколько имен. Одно из них, Хацу, принадлежало семье, по легенде произошедшей из потомков Додзи. Как оказалось, семья эта довольно известная, и в необычной фамилии, которая переводится как «восемь», заключено пожелание процветания и расселения по всему свету. Семья эта служила не только Такаоками но Ками, но и богам в целом, и лучше всего разбиралась в лекарствах и заговорах. По легенде, основатели этой семьи даже на небесах бывали, откуда принесли много сказаний, неизвестных большинству людей. Однако во всем рассказе священника Йосихико не отыскал ни одного упоминания о черпаке. К сожалению, предыдущий настоятель, хорошо знавший семью Хацу, уже скончался. И другого знающего человека в главном храме нет. «В узких кругах прекрасно знают семью Хацу. Даже я про нее слышал». Катара закрыл замок на задней стенке ящика и пошел к следующему святилищу. «Но я не помню, чтобы кто-то что-то говорил про черпак». В руках Катара держал пластиковый лоток, в котором позвякивали монетки. Йосихико пошел следом, вздыхая на ходу. Видимо, семья не горела желанием рассказывать всем подряд о божественном даре, некогда принадлежавшем самому Додзи. Если уж про него не слышали даже в главном храме Кибуны, возможно, знающих людей уже просто не осталось. «Но с чего ты вдруг заговорил о черпаке? Если тебе он так нужен, могу познакомить с человеком, у которого мы их закупаем», — спросил Катара, продолжая гулять по гравийной дорожке в традиционных сандалиях. «Мне не нужен абы какой черпак. Я ищу тот, что принадлежит семье Хацу». «Зачем?» «Ну, как зачем?» После этого вопроса Йосихико растерялся. Не мог ведь он сказать Катара, что его попросил Такаоками но Ками. Зная прагматичность этого Ганеги, тот после таких слов наверняка сдал бы своего друга в психушку. «Ты что, даже отговорку не придумал?» – недоуменно спросил Кагане, переводя взгляд на Йосихико. Тот усилием воли проигнорировал слова Лиса и попытался на ходу сообразить хоть что-то. «Но ты ведь понимаешь, что такую старую вещь можно задорого впарить какому-нибудь старьёвщику? Я по телевизору видел!» Который посмотрел на него с подозрением, но затем выдохнул. Кажется, он решил, что развивать тему бесполезно. «Ладно, делай, что хочешь. Все равно это лучше, чем постоянно сидеть дома за компьютером и ни с кем не разговаривать». Йосихико не сразу нашелся с ответом. Раньше он действительно жил так, как описал Катара, и не мог возразить. «Ну, ты сам подумай, это же невероятная штуковина!» «Семья Хацу ведь произошла от напарника Такаоками но Ками, который спустился с небес вместе с ним. Получается, этот род существует уже тысячелетия. Тот черпак должен быть настоящим сокровищем. Если он существует. И, кстати, разве семья Хацу не вымерла? Ты хоть знаешь, где их искать? Нет. Именно поэтому он и пришел сюда. Ясихика дал честный недвусмысленный ответ, и Катара ответил еще одним протяжным вздохом. Нет ничего рискованнее, чем бездумно охотиться за сокровищами. Но все-таки не соблаговолит ли господин Катара, наследник семьи покровителей, дать мне подска? Нет, проваливай. Я сегодня ночью дежурю. У меня дел полно. Отрезал Катара, но затем повернулся к Юсихико. Или ты можешь подежурить за меня, пока я поизучаю семью Хацу. Будешь ночью обходить храм и еще раз обходить храм. Сам поизучаю. Некоторые святилища на территории храма Онуси прячутся в глубине дремучих лесов горы Онуси. Меньше всего Юсихико хотелось гулять по этим лесам ночью в одиночку. К тому же в это время года охрана храма включает в себя борьбу с мусорищами-негодяями. Да уж, нелегкая работа священника. «Что теперь будем делать, раз даже он не знает?» — спросил Кагане, мотнув мордой в сторону Катара, убегающего к главному павильону. В джинсах завибрировал смартфон. «Ну, я догадывался, что он нам не поможет». Разумеется, Йосихико не думал, что, не имеющий никакого отношения к Кибуне, Катара подскажет, куда делся черпак, о котором не знают даже тамошние священники. Он просто надеялся получить от него какую-нибудь зацепку. И раз Катара не помог, Йосихиро выудил телефон из кармана. Предвидя такой расклад, он заранее связался с еще одним человеком. «Обратимся за помощью к дочери других покровителей». Он показал Алису экран с сообщением от девушки и нажал на кнопку вызова.